Глава 49. Бакото поелозила по полу всеми четырьмя конечностями и кое-как поднялась. Лисия вздрогнула и подалась назад, невольно прижимаясь к широкой груди Эрдена. Мак успокаивающе погладил ее по руке, а потом заговорил, и его ледяной голос совсем не вязался с этим мягким, деликатным жестом. «Бакото, я предупредил тебя сразу же после приезда Лисии, что она неприкосновенна. Ты не должна ей вредить. Ты подтвердила, что поняла меня. Сейчас у тебя возникли какие-то сомнения? Или, может, я отменял свое распоряжение? Было такое?» Служанка понуро мотнула уродливой головой. «Не былось, хозяин!» «В таком случае зачем ты обратилась и напала на Лисию? Почему нарушила мое распоряжение?» «Она кипяток мне в глазе прыснула, хозяин!» «Хоть кипяток, хоть ночной горшок!» — отрезал Эрден. «О поступках Лисии ты должна докладывать мне. Докладывать, а не действовать сама. Не наказывать и не причинять вред. Тебе это понятно?» «Дык понятно, хозяин! Нечаянность я! Не хотемше! Оно само навернулось!» Бакота жалобно всхлипнула. Эрден мрачно бросил. «Если нечаянно, придется усилить ограничения для твоей прежней ипостаси. Я активирую кольцо. Проведешь в нем ночь». Служанка отчаянно заскулила, но Эрден неумолимо махнул рукой, приказывая ей уйти. Бакота смолкла, развернулась и поковыляла вниз по лестнице, обреченно свесив плечи. «Что вы с ней сделаете?» — спросила Лисия. «Ничего смертельного. Усилю ограничения для животной ипостаси, как и сказал. Она выглядит так, словно вы собираетесь съесть ее живьем. Вообще-то именно это она могла сделать с тобой. Тебя больше тревожит, что я сделаю с ней? Я хочу тебя защитить, Лисия». «Тогда отпустите!» — выпалила она. «Верните в обитель, подальше от вашей башни с жуткими ящерами». «Увы, моя девочка». «Я не настолько альтруистичен. Ты нужна мне самому, так что Бакоте придется немного потерпеть. Не переживай, ничего ужасного с ней не случится. Всего лишь дрессировка, обычное неизбежное занятие для зверей, которым приходится обитать подле людей». «Бакота — зверь?» «Ты же видела собственными глазами. Варан — ее подлинное, врожденное обличье». «Так вы солгали про жертву пиратов, спасенную магом?» «Не совсем. Слегка изменил историю. Ее действительно нашли на захваченной пиратской шхуне. Запертую в клетку гигантскую самку варана. Ее предназначением было развлекать экипаж шхуны между рейдами. Матросы дразнили ее на безопасном расстоянии. Ей скармливали живьем захваченных пленников». Ну а пиратский чародей развлекался по-своему. Сначала обучал человеческой речи, а потом начал эксперименты по преданию рептилии человеческого подобия. Лисию перекорежило. Новая история Бакоты поразила ее настолько, что она даже не пыталась вырваться из объятий мужчины. «Так это не ваш друг маг изгалялся над ней?» «Смотря что ты называешь изгаляться». Он был на нашем военном корабле, который взял на абордаж ту шхуну и заинтересовался диковинным созданием, испещренным следами вражеской магии. Капитан принимал решение сбросить клетку за борт вместе с выжившими пиратами или забрать экзотическую тварь в Дайгар, передать в какой-нибудь цирк на потеху публике. Но маг захотел оставить варана себе, и он продолжал эксперименты по обращению неразумного существа в человека. А потом, как я и говорил, он получил важное назначение в Ковене. Ему больше не хватало времени заниматься вараном. Он поинтересовался, не хочу ли я принять в дар его питомицу. И я согласился. «Видишь ли, у меня сложный характер». «Это я заметила», — буркнула девушка. Мак хмыкнул. «Хвала твоей наблюдательности. В силу моей личности и моих требований слугам крайне сложно уживаться со мной и удовлетворять мои потребности. Поэтому я довел до конца эксперименты предыдущих хозяев Бакоты и сделал из нее почти идеальную служанку. Почти, потому что, увы, мне так и не удалось исключить полностью моменты, когда ее звериная ипостась выходит из-под контроля. Сегодня я введу ей магический код на самоуничтожение, если она еще раз попытается напасть на тебя. К сожалению, это неизбежная мера. В следующий раз меня может не оказаться рядом. Так что, если тебе действительно жаль нашу Бакоту, постарайся больше не выводить ее из себя. Ты не пострадаешь, а она погибнет. «С чего бы мне ее жалеть?» – буркнула Лисия. «Будь на то моя воля, стерла бы с лица земли вашу башню, из Бакоты и с вами». «Лукавишь», – усмехнулся Эрден. «Стереть ты хочешь только меня. На Бакоте просто отыгрываешься. Да и то, если вдруг случится так, что я буду лежать раненый или больной, ты постараешься выходить даже меня в силу своей сердобольности». А может, и потому, что не захочешь лишаться удовольствия, которое я тебе доставляю. «К бесам провалитесь со своим удовольствием!» — выкрикнула Лисия. И, наконец, попыталась вырваться из кольца мускулистых рук. Эрден выпустил ее, но лишь на мгновение, чтобы удобнее было подхватить на руки. «Пустите!» — заверещала девушка. Он перекинул ее через плечо, как плененную добычу, и понес вверх по лестнице. «Но уж нет!» «Не собираюсь дальше откладывать то, что обещал тебе вчера. Досадный инцидент с Бакотой и без того отвлек нас». Лисия легалась, молотила кулачками по спине Эрдена, но только отбивала их о его стальные мышцы. Удары были ему, что комариные укусы. Он дошел до библиотеки, ногой толкнул дверь, внес Лисию и бросил прямо в свое кресло. Не давая опомниться, молниеносными движениями растянул шнуровку и сорвал верх платья с плеч девушки. А затем опустился перед креслом на колени и припал к ее груди, лаская поочередно соски губами и языком. Ее руки он завел за спину и крепко держал запястье, чтобы она не могла отбиваться. «Да перестаньте же! Не надо!» Сдавленно лепетала она и беспомощно мотала головой из стороны в сторону, не в силах пошевелить другими частями тела. Мак не отвечал, занятый ее нежно-бархатистыми сосками. Под его языком они напряглись, превратившись в твердые горошины. Протестующее бормотание вскоре смолкло. Теперь Лисия только напряженно дышала. Периодически из груди вырывались короткие стоны возбуждения. Эрден отстранился и рванул девушку на себя, заставляя встать на ноги. Спустил платье ниже пояса, позволил ему соскользнуть по бедрам Лисии на пол, затем толкнул ее обратно в кресло. Подошел, вновь опустился на колени, обхватил ее за талию и подтянул ближе так, что ягодицы оказались на краю кресла. Он закинул ноги Лисии себе на плечи, а потом прильнул языком к ее влажным складочкам, лаская, щекоча, погружая язык внутрь. Лисия издала невнятный писк, который мог исходить как из протеста, так и из возбуждения. Так Эрден продолжал несколько минут, чередуя темп и ритм ласк. То медленные, долгие касания языком нежной кожицы, то быстрые, напористые, вдавливающие движения. Лисия обмякла в кресле, голова беспомощно откинулась на спинку, руки свисали на пол, больше не пытаясь ударить мужчину. Тяжелое дыхание обоих, тихие постанования девушки, влажные причмокивающие звуки непристойных ласк. Все звучало приглушенно, словно сквозь толщу воды или пелену тумана. И вдруг, как удар барабана посреди тихой томной мелодии, раздалось громкое хлопанье крыльев. Эрден мгновенно подскочил и обернулся, занеся руку для магического удара. В ужасе и стыде Лисия смотрела на большого нетопыря, влетевшего в окно. Летучая мышь опустилась на пол и превратилась в фигуру крупного немолодого мужчины. В свою очередь тот ошеломленно смотрел на Эрдена и совершенно голую девушку в кресле. Мак опустил руку и грязно выругался. «Какого беса, Долман? Кто вас сюда звал?» Незваный гость поклонился. «Простите, милорд Верган, я пытался послать ментальный зов, но вы были закрыты, потому осмелился потревожить лично. Дело не терпит отлагательств. принцесса Гералия сбежала из дворца.